Радуйся, душа моя, Христа Иисуса слава свой. Главный ждет Он, ждет Он от меня. О, как нежна, нежна Его любовь. Главный ждет Он, ждет Он от меня. О, как нежна, нежна Его любовь. Он видел, как я грех творил, но все ж меня Он возлюбил и спас меня, меня проливший кровь. Как велика Его любовь и спас меня, меня проливший кровь. Как велика Его пусть на меня десят идет и осаждает сердце дно. Меня он к небу доведет. О, как сильна, сильна его.